Интерпретация, внимание, основа восприятия. Каждая стадия развития души требует набора определенных качеств в матрицу. Чем выше уровень, тем большее число их необходимо ей освоить. Одни качества необходимы для существования в настоящем мире, другие – в следующем. На вышестоящем плане их сменяет набор новых качеств. Например, на земном плане человек обладает способностью, качеством, ходить по поверхности Земли. Разновидностью данной способности являются умение бегать, прыгать, танцевать, плавать. Но эти качества не нужны душе на уровнях иерархии, так как ее миры имеют другие способы перемещения. Среди них человеку известны такие свойства, как летать, телепортировать, но это далеко не все. Некоторые способы перемещения на данной стадии недоступны для его понимания, но все познается со временем. Сейчас же нас интересует такое качество, как внимание. Оно присуще не всем живым формам на Земле. Например, у червяка, жука, растений оно отсутствует, а у высших животных уже появляется. Но что такое внимание и для чего оно требуется живой форме? Внимание – это качество, которое помогает ориентироваться и существовать в окружающей среде земного мира. Для низких индивидов оно выполняет защитную функцию. Быть бдительным, внимательным, значит не попасть в лапы зверю. В иных мирах это качество заменяют другие свойства форм. Внимание выражает сосредоточение на восприятии раздражителей и опасных моментов в окружающей среде. Оно направлено на обеспечение выживания формы, поэтому имеет охранные функции. Но это для низких индивидов. Для средних и высоких уровней развития земного плана у внимания добавляется еще функция сбора детализации различных фактов и подробностей. Чем внимательнее индивид, тем больше информации он улавливает в единицу времени и тем глубже получает знания по интересующему вопросу. Качество внимания вырабатывается постепенно. Его развитие заключается в умении индивида сосредотачивать свои ощущения и интеллект на чем-то конкретном. Рассеянное внимание как раз не способно останавливаться на определенных объектах. Оно охватывает сразу множество деталей, от чего не может получить максимально больший объем информации, и знания получаются неточными и схематичными. Чтобы сосредоточить свое внимание на чем-то определенном, индивиду приходится прибегать к силе воли и заставлять себя удерживать его на чем-то одном длительное время. Ощущение и осознание происходящего совместно образуют у человека фактор познания, а внимание базируется на них, помогая им максимально проявиться при познании чего-либо, так как происходит концентрация ощущений и сознания, их наибольшее раскрытие. Но степень привлечения ощущений и сознания к познанию может быть разной. Индивид способен на полную мощь включать свои ощущения и сознание, а может использовать их в незначительной степени. Таким образом, если качество внимания у индивида уже достаточно развито, он сможет регулировать его по собственному желанию. Но если душа пришла в земной мир из другого, где отсутствовало качество внимания, то при достаточно высокой степени развития у нее других свойств это качество может или полностью отсутствовать, или находиться в зачаточном состоянии. В некоторых мирах вместо внимания используют другие качества, недоступные пока для понимания человека. Обычно человек использует внимание в период практической деятельности, так как любая работа требует сосредоточения на себе. Сознание выделяет среди множества деталей окружающей среды лишь то, что необходимо индивиду на данный момент. А внимание помогает на нем сосредоточиться и удержать свои ощущения и осознание положенное время. Аналогично используется внимание и при познании чего-либо нового. Среди моря информации оно избирательно выбирает нужное и концентрируется на нем, не замечая всего прочего. Внимание позволяет удерживаться на интересующем предмете требуемое время. В своей работе внимание тесно связано с еще одним качеством – восприятием. Последнее зависит от развитости ощущений индивида и его уровня. Восприятие может быть ближним, допустим, человек сосредотачивается только на своем столе, и дальним. В последнем случае внимание человека способно охватить природные ландшафты. То есть восприятие обладает подвижными границами, и человек может регулировать его разными способами. Одним из них является регулирование с помощью внимания. Фактически восприятие и внимание находятся во взаимообратимой связи. Восприятию требуется внимание, а вниманию необходимо восприятие, чтобы проявиться должным образом. Чтобы сосредоточиться на книге, индивид должен сузить границы своего внимания до размеров книги, и тогда книга окажется в зоне действия внимания. А чтобы полюбоваться луной, индивид должен расширить границы восприятия. Однако он никогда не сможет воспользоваться этим качеством в полной мере, так как существует множество внешних и внутренних факторов, мешающих его функционированию. Например, при изучении какой-либо информации, получаемой из внешнего мира, в радиус действия восприятия индивида попадает много ненужного и неинтересующего его. Если, допустим, человек берет в руки газету, он читает только те статьи, которые его заинтересовали, а прочие пропускает. Изучая что-нибудь, учащийся долго выискивает среди мешающих ему в библиотеке предметов нужную книгу. В чужом городе среди множества ненужного он ищет нужный ему дом. Как мы видим, восприятие при этом охватывает много лишних предметов, а внимание сосредотачивает индивида среди данного множества на необходимом. Во всех случаях восприятие и внимание взаимосвязаны. Восприятие помогает видеть картину, а внимание сосредотачиваться на главном для себя, ибо внимание всегда индивидуально и избирательно. Поэтому в одной и той же картине внимание мужчины привлечет одно, женщины – другое, ребенка – третье. Внимание всегда действует избирательно, помогая ненужное оставлять на заднем плане, а главное – выводить на передний план. То есть всю мешающую информацию оно способно отнести за пределы осознания. Такой прием избирательности помогает познавать интересующую тематику. Но все, что индивиду не требуется для познания, можно отнести к неоднородным материалам. А то, что ему необходимо по тематике, станет слагать фактуру однородных для него знаний. Каждый человек прекрасно понимает, как в библиотеке среди тысячи книг с ненужной ему информацией он отыскивает ту книгу, которая подходит по тематике и пополняет его однородными знаниями по истории или искусству. Восприятие охватывает зоной своего действия разную информацию, но внимание отбрасывает все ненужное, сосредотачиваясь на интересующем, и помогает таким образом повышать собственный уровень познания. Внимание развивается через практический опыт, формируя необходимое качество от стадии к стадии. А это способствует делению его на степени развития. Каждая степень обладает определенной величиной сосредоточения. Молодая душа не способна долго сосредотачиваться на заданном предмете. Внимание будет постоянно ускользать от нее. Достаточно развитая душа по своему желанию способна удерживать внимание на объекте сколь угодно долго. Сосредоточение обладает определенными параметрами, так как это сила, характеризуемая мощью. Чтобы сосредотачиваться, надо в индивиде одни силы подавлять, на что требуется как раз мощь, а другие цели направлять, что тоже требует мощи. Поэтому внимание обладает определенными силовыми характеристиками. Но находясь на каком-либо уровне развития, индивид способен сам регулировать величину своего внимания. А это свидетельствует об изменениях числовых характеристик, связанных с ним, вниманием. Уменьшение или увеличение сил внимания свидетельствует о наличии у одного индивида степеней внимания. Однако надо уточнить, что такими степенями будет обладать только развитая личность. О каких, например, степенях внимания можно говорить у молодой души, когда она еще не успела наработать соответствующих качеств. Поэтому конкретно сам индивид обладает степенями внимания только после наработки в себе отдельных качеств. После этого он может управлять степенями внимания по своему желанию. По отношению к одному и тому же индивиду можно выделить три основные степени – минимальную, среднюю и максимальную. Все эти величины берутся относительно общей величины мощи внимания, наработанной индивидом за прошлые стадии совершенствования. Если к вниманию добавляется интерес индивида, интерес – это тоже определенное качество. Это способствует росту его параметров внимания. А рост внимания благотворно сказывается на увеличении сбора информации индивидом по интересующему вопросу. Когда человек жаждет познать что-то новое по конкретному вопросу, то повышается потенциал его устремленности, который помогает достигать вниманию своих наибольших для данного индивида возможностей. Когда индивид увлечен работой, книгой или сочинением музыки, он сосредотачивает внимание только на них, и все окружающее для него перестает существовать. Это особое свойство сознания, связанное с вниманием человека. У высших личностей это протекает несколько по-другому. Но сосредоточенность, присутствующая в данном свойстве внимания, позволяет глубже познавать суть изучаемого и получать значительное количество требуемой информации.